Глава 20. Полина. Я вылетела в коридор, боясь поверить своему счастью. Он поставил мне зачет. Автоматом. Логинов. Мне. Хотелось танцевать, петь и широко улыбаться этому миру. Я на всякий случай сильно ущипнула себя за запястье, убеждаясь, что это не сон. «Что ты там делала?» Меня с двух сторон окружили Бауэр и Васин. «Рассказывай, какие тайны у вас с преподом от нас?» «У вас роман?» Васин заиграл бровями. «Давно?» Поддержал заклятого друга Бауэр. «Постоянно ругаетесь, наедине остаетесь. Полинка, признавайся сама, а то узнаем, хуже будет». «От вас такие флюиды летят?» Согласно кивал Васин. «Угу, страсть!» «Огонь!» «Пожар!» Не найдя более подходящего эпитета, пробасил Бауэр. «О чем вы говорили?» – не унимался Васин, уводя меня подальше от вражеской аудитории. «О том, что на Мадагаскаре лемуры оборзели», – рявкнула я. «Указывающий перст судьбы видел?» «Поля, это средний палец», – заржал Васин. «Это перст судьбы, указывающий вам дорогу». «А если не прекратите распускать слухи, что у меня с профессором страсть, огонь и пожар, то я...» «Пожалуется нам», — радостно объявил кто-то над моей головой. Оглянувшись, я заметила довольного Назара. Он переводил взгляд с одного моего сокурсника на другого. За его спиной показательно разминал кулаки Аникей, еще один яркий представитель великолепной семерки. Приподнял бровь, и Васина с Бауром мгновенно унесло попутным ветром на следующую пару. «Обижают?» Назар взял мою ладонь в свою, джентльменски положил себе на локоть и повел к лестнице. «Если что, можешь смело пугать всех нами», — поддержал своего друга Аникей, пристраиваясь с другой стороны. «Да нет, они хорошие. Просто языки длинные и фантазия слишком бурная», — отмахнулась я, но внутри что-то ёкнуло. «Только слухов о том, что у меня роман с Логиновым, мне не хватало». «Но смотри, наше предложение всегда в силе», — подмигнул мне Назар. Пока мы шли, я украдкой оглядывалась по сторонам. Логинов из-за поворота не появился, но меня терзали сомнения. Вслед за эйфорией пришла необъяснимая, иррациональная тревога. Я получила зачет автоматом, но только потому, что, зная коварную натуру Бабузяблика, предположила, что он загадал загадку без ответа. И не ошиблась. Но преподавательская персона и его неожиданное великодушие волновало. Может, я к нему слишком пристрастна, и он действительно нормальный преподаватель? Может, у него дома проблемы были, вот он и злился? Загрызайка превысила частоту децибел, кто-то отвоевал назад картофельное месторождение, тоска по Аркадию заела или петрушку с кинзой перепутал. Мало ли причин. И еще что-то, что не давало мне покоя следующие две пары. Что-то, что заставляло пропускать практикум мимо ушей. И даже Бауэр с Васиным не смогли привести меня в чувство, задав более чем дурацкий вопрос. «Поля, что у тебя с боксерами?» Я только отмахнулась и сделала вид, что сосредоточенно занимаюсь. Я не хотела думать о Логинове, но думала о нем постоянно. Преимущественно матом, с изрядной примесью негодования, но только о нем. О его занятиях, об эссе, о том, выйдет ли он сегодня из себя или мы переживем этот день мирно. О том, что произошло тогда в моей комнате. Обо всем. 24/7 Логинов жил в моих мыслях, лишь иногда уступая место другим тревогам. В прошлый понедельник нам всем сообщили, что неделю Логинова не будет, и я поймала себя на том, что как-то пусто стало в груди от неожиданной новости. А еще накатила волна страха, когда я подумала, что он уйдет насовсем. Я гнала от себя упаднические мысли, но они возвращались, а тревога нарастала, как снежный ком. Лиля, выслушав меня воскресным вечером на своей кухне, поставила диагноз. Поплыл препод и удовлетворенно хлопнула себя по коленке, убеждая, что она была права. Опасян категорически поддержал, пока я пыталась сдержать панику. После четвертой пары я собиралась пообедать с Соней и Мариной, но до столовой дойти не успела. Даже с этажа выйти не получилось, когда меня перехватила Анна Марковна, вручила папку и велела. «Синицына, идите на кафедру и сделайте 20 копий». Пришлось разворачиваться и топать на кафедру. Я произнесла короткую, но ёмкую молитву, прося у высших сил, чтобы Бубузяблику срочно не понадобилось что-то на кафедре, именно в этот момент. Но напрочь забыла, что Вселенная не слышит частицу «не». Я вошла в пустую комнату, подошла к копировальной машине, вложила в нее листы и набрала нужную программу, пританцовывая от нетерпения. Прикусила нижнюю губу и уговаривала аппарат работать быстрее. И под шум вылетающих листов, пахнущих свежей краской, не услышала шагов за спиной. «Синицына, вы в курсе, что пакости при свете – это уже хулиганство?» Прошептали у меня над ухом. Слишком близко. На шее образовались мурашки, убегая куда-то на спину, а я вздрогнула и гневно обернулась. Логинов стоял ко мне вплотную, спрятав руки в карманы брюк, и смотрел, как тогда, в комнате, когда мы остались наедине. Я сглотнула, но отступать некуда. Позади стол, на котором бездушный аппарат с громким «вжух» выплевывал напечатанные листы. Я завороженно наблюдала, как расширялись его зрачки, заполняя всю радужку. Как дернулся кадык, а Руслан Евгеньевич по своей привычке сжал зубы. «Я здесь по делу», — огрызнулась я. «А вы снова из себя выходите, да? Вернитесь обратно. Что вам на месте не сидится?» Конец предложения я выдавила почти шепотом, потому что Логинов сделал то, чего я от него не ожидала. Он улыбнулся. Искренне, широко и до ужаса заразительно. На его правой щеке появилась глубокая ямочка, а глаза зажглись озорным огнем. И вот лучше бы он рычал и срывался, как раньше. Воздух в комнате становился густым и тягучим. Я во все глаза пялилась на его улыбку. Мой личный демон выглядел до безобразия очаровательным с этой ямочкой на щеке. И кажется, в его взгляде было что-то гипнотическое, потому что ноги сами приросли к полу, хотя мозг отчаянно вопил. «Бежать!» «Прекратите так на меня смотреть!» Потребовала я просто, чтобы что-то сказать. Тишина оглушала. Кислород в комнате стремительно заканчивался, а Логинов продолжал изучать меня взглядом. «Как?» – заинтересовался он. «Как будто решаете, какую часть моего тела съедите первой», – не выдержала я. Руслан Евгеньевич медленно наклонился ко мне, вызывая практически панику. И прошептал почти неслышно. «Губы». Тишина стала осязаемой, а я слышала только собственное сбившееся дыхание. «Что?» Осипшим голосом переспросила я, решив, что мне показалось. «Говорю, что в вас слишком много яда. Я боюсь заработать несварение желудка», — любезно повторил Руслан Евгеньевич. «У демонов разве бывает несварение желудка?» — ляпнула я, прежде чем подумать. Покраснела до кончиков волос и первая отвела взгляд. «Любопытно, Синицына, что еще вы обо мне думаете?» Приподнял он бровь и снова улыбнулся, заставляя чувствовать себя полной дурой. «Я о вас совсем не думаю, Руслан Евгеньевич», — отрезала я, лихорадочно выискивая пути отступления. А садист-преподаватель продолжал улыбаться. Весело ему было. «Спорим, что вы врете, Полина?» Профессор провоцировал и снова волновал. «Давайте, выскажитесь, облегчите душу». Я была близка к панике. Завертела головой по сторонам в поисках помощи, но на кафедре, как назло, никого не было. «Демон, преподавательская выскочка, продолжайте». «Зачем он это делает? Зачем вытаскивает из меня эмоции?» «Высокомерный хам, который считает себя умнее всех. Думаете, если вы все знаете, значит и мы должны, да? Вам за каждое слово платят, или вы считаете нас недостойными вашего ума и таланта? Разговаривайте только сквозь зубы, вечно острите и стараетесь показать, что вы умнее всех». Я распалялась все сильнее, а Логинов спокойно слушал мою пламенную речь и даже умудрялся кивать время от времени. Я не успела осознать, насколько глупо поступила. Подавшись эмоциям, вывалила на профессора все, что накопилось, и то, что не должна была озвучивать вслух в его присутствии, но себя уже не контролировала. Однако договорить мне не дали. Логинов резко выкинул руку, схватил меня за шею, притянул к себе и закрыл рот поцелуем.